Глава 14. Так было очень понятно, о чем я с легкой гримасой и сообщила. Спасибо. Наконец-то хоть что-то начинает проясняться. А почему именно белое? Энергия ведь универсальна? Все относительно. Не торопясь разъяснять подробно, Мрачнов отвел взгляд, начав задумчиво крутить ножку бокала. А поподробнее? Я решила быть настойчивой. Вообще-то, меня дело касается. А поподробнее только показать. Он посмотрел мне прямо в глаза и криво усмехнулся, когда я недовольно сморщила нос. Что так? Знаешь, никогда не хотела посидеть. Было бы чего бояться. Мрачнов с напускной небрежностью поднес бокал к губам и отпил, не сводя с меня напряженного взгляда. «То есть, по-твоему, я не должна бояться сидящей внутри тебя потусторонней сущности, с удовольствием позволить ей себя поиметь и попутно лишить силы?» Я возмутилась громко и искренне. «Что за бред?» Мрачнов возмутился в ответ не тише. Я аж опешила от такой наглости. Он же, смерив меня подозрительно скептичным взглядом, нервно постучал пальцами по столу и недовольно добавил. «Я неодержимый, если ты имеешь в виду это. Я темный маг, принявший тьму и служение ей. Внутри меня нет подселенца, только чистая сила тьмы». Хотелось бы поверить сразу и безоговорочно, потому что так было проще и приятнее, но почему-то не верилось. Я видела, как им управляло нечто. К сожалению, я слабо представляла, как вывести мага на чистую воду, так что с подозрением уточнила. «А клыки?» «А что клыки?» — иронично спросил он. «Тогда у тебя увеличились клыки!» Хмуро пояснив, я тоже постучала пальцами по столу, а затем обличительно ткнула указательным в собеседника. «Я видела!» «Ну, все мы не без недостатков!» Увильнув от прямого ответа, Мрачнов развел руками. «Ты тоже не ангел, но я же мирюсь!» «Ох, ну спасибо, барин. Кстати, об ангелах. Решив, что предыдущая тема, в принципе, себя исчерпала, я переключилась на другую. Женечка, а что с моими практикантами? Почему ты их терпишь?» Очередным вопросом я удивила его в который раз за вечер. «А в чем дело? Не проще ли от них избавиться?» «Это еще с какой стати?» На меня смотрели, как на инопланетянку. Затем понимание мелькнуло в его глазах, и он громко расхохотался. «Святая ты! Ты нереальный реликтовый уникум!» Ну вот, опять на комплименты перешел. А можно без ехидства и для неучей поподробнее? Решив, что обижаться мне невыгодно, я терпеливо дождалась, когда Мрачнов отсмеется и натянуто улыбнулась. «Так в чем дело?» «В том, что по завершении практики они станут твоей энергетической свитой. Пожизненно. А ты думала? Вообще-то это такая ценность, за которой гоняются многие сильные маги и ведьмы. Вот только догоняют далеко не все. Ведьмы, имеющие свиту, в десятки раз сильнее ведьмы, у которой ее нет. Понимаешь, о чем я говорю?» «Не очень. Я действительно пока не понимала. Ко мне-то это каким боком относится? Да и ему какая выгода?» «Ладно, давай по пунктам». Хмыкнув, Мрачнов начал загибать пальцы. «Я один из сильнейших темных в регионе. Это раз. Мне нужна белая ведьма. Это два. Чем сильнее она будет, тем лучше. Это три. Теперь понятнее?» «О-о-о!» Пока слушал, у меня появился очередной вопрос. «А что, такой напряг с белыми? Почему ты прицепился ко мне? Я ведь серая?» «Пока серая». Он кивнул так, словно все было решаемо одним мгновением волшебной палочки. «А с белыми проблемы, ты права. Либо старые, либо темные, либо такие слабенькие, что вряд ли переживут первую брачную ночь. Что уж там говорить о регулярном исполнении супружеского долга». Я слегка истерично фыркнула, а Мрачнов усмехнулся в ответ, весело добавив. «Нет, правда. Я же не маньяк какой-то и не синяя борода. Зачем мне толпы невинно убиенных дев, когда у меня есть ты?» «А я, значит, переживу». «Даже не сомневайся. На крайний случай у тебя есть духи. Помереть не дадут». «Да, перспективы шикарные. Как бы подвести его к мысли, что я не стану белой, как бы он ни разливался передо мной соловьем? Кстати, ужин уже к концу подходит, ночь все ближе, а кровать не такая уж и большая. Проблема». О чем спросить еще, я пока не представляла, мысленно отбрасывая один глупый вопрос за другим и неторопливо продолжая есть и еще неторопливее пить вино. Почему все так сложно? Почему ему не быть обычным человеком? Я бы даже не думала ни секунды. В какой-то момент кончилось вино, да и тарелка не радовала своей пустотой, так что я подняла хмурый взгляд на Мрачного и поняла, что он тоже смотрит на меня. Пристально, изучающе и с ожиданием, пока с терпеливым. И я озвучила последний из крутившихся в голове вопросов. «Как мне стать живой?» «Цена вопроса равна первой брачной ночи». Мрачнов мелочиться не стал, кивнув на коробочку с кольцом, о котором я уже успела позабыть. «Наденешь или помочь?» «В смысле?» Мой взгляд тоже метнулся к кольцу. «Ты хочешь сказать, что...» «Внутри его магический заряд на оживление». «Ну ты гад!» Маг польщенно ухмыльнулся. А я вдруг подумала о том, что мне и так неплохо. Ну, подумаешь, почти живая, зато бессмертная. «Дорогой, спасибо за ужин, это было просто изумительно». Широко улыбнувшись, я показательно равнодушно захлопнула крышечку коробочки и отодвинула ее в направлении мага. «К сожалению, я девушка строгих моральных принципов и не готова принять, несомненно, щедрое предложение мужчины, с которым знакома всего неделю». И с придыханием добавила, глядя, как мрачнеет его лицо и темнеет глаза. «Знаешь, всегда мечтала выйти замуж по любви». «Святая, ты ведь доиграешься». Судя по заострившимся чертам лица, он действительно был оскорблен моим отказом. Вообще-то было бы странно, если бы я согласилась. «Женечка, милый», — я погрозила ему пальцем, — «не пугай меня. Я, когда пугаюсь, проклинаю». «А мне ведь нельзя этого делать, верно?» Мрачнов громко скрипнул зубами. Шумно выдохнул. Расчленил меня взглядом. Прикрыл глаза и тихо процедил. «Значит, по любви?» «В точку». Я довольно щелкнула пальцами. «Прекрасно». Маг распахнул глаза, и я моментально поняла, что их коварный блеск мне не нравится. «Значит, подожду». «Недолго». Резко встал, подошел ко мне и протянул руку. А когда я начала подозрительно ее рассматривать, ворчливо сказал: «Идем, переберемся в более уютное место, и для начала ты мне расскажешь о себе и своих предпочтениях. Должен же я знать, какие цветы и конфеты тебе дарить, чтобы ты меня полюбила». «А это шутка?» Несколько секунд я смотрела ему в глаза, пытаясь понять, действительно ли он думает то, что говорит. Выходило, что да. И вроде как даже не шутил. Поворот был интересным. «А где у тебя более уютное место?» — поинтересовалась, подавая руку. Я встала и даже не охнула, когда меня крепко обняли за талию и прижали к себе близко-близко. Пока он играл в романтика и сердцееда, в меру распуская руки, меня это более чем устраивало. «Выбирай, дорогая, гостиная или спальня?» Я выбрала первый вариант. Спальня была менее удачным выбором. «Итак...» Устроившись на диване после того, как с моего молчаливого согласия включил релаксирующую подборку звуков природы, Мрачнов подтянул меня к себе поближе и кивнул. «Рассказывай». «С чего начать? С цветов и конфет?» Я иронизировала, но, судя по ответному кивку, его это вполне устраивало. «О, тут тебе повезло. Девушка, я непривередливая, люблю почти все, лишь бы от души красиво. Одно категоричное нет — каллы. К остальному я лояльна, но предпочитаю что-нибудь необычное и изысканное. К конфетам равнодушна, хотя иногда, бывает, накатывает». Большую часть слов Мрачнов пропускал мимо ушей, слушая ее жизнерадостный щебет, отмечая и запоминая самые основные моменты, чтобы завтра дать задание духам на неделю вперед. Интересно, как долго она сможет выдержать напор его активных ухаживаний? Мелочиться он не собирался. Цена вопроса была слишком высока. С наскока не получилось, он это подозревал, но попробовать все равно стоило. Святая была слишком непредсказуемой, чтобы говорить о ее ответной реакции со стопроцентной уверенностью. Вот и сейчас она без стеснений и сомнений выбалтывала о себе порой слишком личные вещи. Предпочтения в цвете, музыке, фильмах, любимые авторы, режиссеры, художники и поэты. Она до сих пор смотрела мультики. «Ведьма». Вечер затянулся неожиданно, так что, болтая без умолку и иногда втягивая в диалог предпочитающего отмалчиваться Мрачного, я сама не заметила, как зевнула раз, другой, и только когда поймала его насмешливый взгляд во время очередного зевка, поняла, что-то не то, даже смутилась слегка. «А который час?» «Ближе к полуночи». «О! Так!» Решительно ткнув пальцем в мужскую грудь, я грозно нахмурилась. Ну, или, по крайней мере, попыталась. «До свадьбы я с тобой спать не буду». Мрачнов придирчиво оглядел палец, затем поднял голову и внимательно посмотрел уже на меня. «Твои предложения?» Вопрос прозвучал иронично. «Ты к гостям с уважением относишься?» Я решила наглеть по максимуму. «Смотря к каким гостям», — ответил он уклончиво. Я тут же недовольно поджала губы, и маг поторопился поправиться. «О да, к тебе я отношусь крайне уважительно». Если бы еще без сарказма, я бы точно поверила. «Отлично, тогда поступим следующим образом. Ты мне отдаешь свою спальню, а сам, ну, можешь здесь поспать. Диван большой, мягкий». Почти черные глаза стали большими и выразительными, так что я торопливо добавила: «Нет, но если тебе не нравится этот вариант, то я вполне могу перестать тебя стеснять и отправиться домой. Решать тебе, ведь ты здесь хозяин». Мрачнов молчал, видимо, позабыв все слова от такой наглости. Затем усмехнулся, покачал головой и уточнил. «Как с таким невозможным характером? Ты такая светлая». «Сама в шоке». Манерно приложив пальчики к груди, я вздохнула. Выдержала паузу, покосилась на мага и уже совсем другим деловым тоном поинтересовалась. «Так как?» «Все ради тебя, дорогая. Спальня в твоем полном распоряжении». Я не удержала победной улыбки, а он, неожиданно подавшись вперед, поцеловал меня в губы. Быстро отстранился, пока я не пришла в себя, и, коварно ухмыльнувшись, предложил. «Тебя проводить?» «Спасибо, нет. Постараюсь не потеряться». Подскочила с дивана, пока Мрачнов не перешел от предложения к действию, и резвой ланью взбежала наверх. «Ух, вроде пронесло. Но что дальше?» Задумчиво дойдя до постели, отстраненно отметила, что ее успели застелить чистым бельем. Ведь днем я ее испачкала грязной одеждой. Кстати, об одежде. С подозрением покосившись на шкаф, я шагнула к нему и одну за другой распахнула двери. Мои подозрения оказались небеспочвенны. Одежду Мрачного потеснили, освободив место новеньким женским вещичкам, с которых даже бирки не были сняты. В основном белые туники, блузки, платья, но было и несколько цветных, что меня слегка успокоило. Ладно, не буду устраивать истерику с погромом. Посмотрю, каким будет утро. А вообще, я слабо представляла наше дальнейшее сожительство. Для начала я не буду смиренно сидеть на месте и терпеливо ждать, когда он изволит обратить на меня свое сиятельное внимание. Я привыкла к активной жизни, работе, многочисленным клиентам и разнообразным заданиям. Да, я делала мало порч, в основном снимая. Я не любила проклинать, хотя приходилось. Я обожала рунаставы и амулеты, изготавливая их сама, но далеко не всегда они были безобидными и только лишь защитными. Я была постоянной посетительницей всех без исключения эзотерических магазинчиков, бутиков с полудрагоценными камнями и редких, но весьма познавательных семинаров по экстрасенсорике. И я не собиралась менять свои привычки. Сейчас я имела доступ к городу и гипотетическим клиентам-жертвам, но почему-то в душе закрадывались сомнения, что меня вообще выпустят из этой квартиры. Черт, не спросила. А ведь мне необходимо еще как-то начать становиться темной, при этом не вызывая подозрений. Сможет ли он понять произошедшую смену навскидку, или это можно определить лишь по кулону? Взгляд моментально устремился к обсидиану, который пока оставался неизменен. Ну, хоть тут все стабильно. Минут 20 я проворочилась боку на бок, не решившись спать голышом и снять хотя бы одно из многочисленных украшений оберегов. Затем плюнула, понимая, что только накручиваю себя, а рассвет уже не за горами, расслабилась и уснула. Утро встретило меня наглыми солнечными лучиками, проникающими в комнату сквозь неплотно задернутые шторы, и умопомрачительным ароматом кофе, который разбудил намного быстрее, чем лучики. Рядом с кроватью стоял сервировочный столик. Но не это меня удивило, а то, что на нем было. Витая хрустальная ваза с белоснежной розой, а рядом в белой кружке тонкого фарфора дымился кучерявыми завитками свежесваренный кофе. Улыбка растянула губы непроизвольно. Мрачного рядом с неожиданным, но приятным презентом не наблюдалось, хотя когда я присмотрелась к столику повнимательнее, то заметила под блюдцем записку. В ней, написанной крупным размашистым почерком, сообщалось: «Квартира в твоем полном распоряжении, как и твои духи. Девочки выполнят любую просьбу в пределах разумного, в том числе ответят на вопросы, все в тех же пределах. Из квартиры не выходить, заказчик еще не обезврежен. На тумбочке подарок. Буду вечером, целую. Твой будущий муж». Сначала я презрительно фыркнула на последние четыре слова. Затем прочитала заново и перевела заинтересованный взгляд на тумбочку, где лежала очень красиво упакованная коробочка размерами примерно 15 на 20 сантиметров. Любопытство победило. И в два счета, избавив подарок, скорее взятку, от обертки, я обнаружила мобильник одной из последних престижных моделей. Озадачилась. С одной стороны, вроде как приятно и своевременно. С другой стороны, зачем мне мобильник, если мне никуда нельзя выходить, якобы из соображений безопасности? Это пока. А потом, когда заказчик найдется и помрет, какую причину он выдумает потом? Покрутив телефон в руках, я отметила, что он уже с симкой, и основные настройки сделаны. Отбросила его на подушке и потянулась к кофе. Тщательно исследовала напиток на скрытые наговоры-заговоры, ухмыльнулась своей паранойей и, наконец-то, отдала должное заботе своего темного женишка. Дожила. Меня в кои-то веки замуж тянут, а я брыкаюсь. «Ай-яй-яй, какая привереда!» Хихикнув, допила кофе, который оказался невероятно вкусен, восхитилась тонким ароматом розы и отправилась к шкафу, потому что следовало не только обновить гардероб, но и подраконить кое-кого из тех, кто пока еще не догадывался, как ему повезло. И почему одних моих кровожадных мыслей недостаточно, чтобы стать темной? Я бы уже давно ею стала. Выбрав из предоставленного разнообразия черное белье и короткую зеленую тунику, едва прикрывшую стратегически важные места, я отправилась на кухню, по дороге посетив ванную комнату. На кухне обнаружилась кухарничающая Оленька, за которой присматривал Дима. Слегка удивившись подобному сочетанию, я приветливо поздоровалась с ребятами, уточнив, кормят ли тут голодающих, и тут же услышала искреннее заверение, что уже через пару минут все будет готово, а я пока могу присесть. Присела. От вчерашнего романтического ужина не осталось даже лепестка, который бы напомнил мне о том, что Мрачнов пошел в решительное наступление. Жалко было лишь колечко, которое я бы с удовольствием присвоила. В целом, я не была большой охотницей за драгоценностями, но оно было слишком притягательным, чтобы я просто так от него отказалась. Точно. Надо будет заказать себе такое в ювелирке. Думая обо всем помаленьку, я без особого интереса отправила вопрос в массы. «Дима, зайчонок, как прошла ваша ночь? «Надеюсь, вас хорошо разместили?» Почему-то сочно покраснела Оленька. «Да? Да ладно?» Внимательно рассмотрев ангела мрачного, подрагивающими руками накрывающую на стол, я перевела ироничный взгляд на своего демона. Дима предпочел сделать вид, что ничего не заметил, и продолжил контролировать сковородку, на которой призывно шкварчало мясо. «Что ж, я, в принципе, не против. Все-таки они не монахи, а практиканты. Да и у меня мальчики, а не девочки. Тут даже гадать не надо, кто кого соблазнил». Подозрения возникли неожиданно, и я недоверчиво уточнила. «Димуля, а где Гена и Марго?» Демон неопределенно пожал плечами, видимо, не желая сдавать коллегу, но я надавила. «Дима, отвечать!» «Они поехали за вашими вещами, Мрачнов приказал привезти». «Ага. Нет, вообще-то хороший приказ, своевременный. Но почему такие странные комбинации? Она же оторва, а Гена?» Я еще решала глобальный вопрос о том, почему ангелы и демоны не конфликтуют, когда со стороны коридора послышались шаги, сменившиеся ненадолго странной вознёй, а затем на кухню вошли довольные до нельзя Марго и Гена. Но не это было удивительным. Удивило меня то, что в одной руке у Гены была сумка, а второй он держал руку Марго. Да, кажется, не одну меня сегодня ночью одарили гостеприимством. И все-таки интересно, они все в одной комнате спали, что ли? «Доброе утро!» — поприветствовала вошедших. Я недвусмысленно рассматривала переплетенные пальцы вновь пришедших, показав широкой улыбке зубы. И если Гена, заметив это, смутился и попытался отпустить руку демоницы, то та лишь крепче сжала свои наманикюренные пальчики и с вызовом вздернула подбородок. «Ой, боюсь, боюсь!» Хмыкнув и ничего не сказав, я жестом предложила ребятам присоединяться. Все равно Ольга накрывала на пятерых. Завтрак прошел преимущественно в молчании, хотя духи то и дело переглядывались, видимо, не зная, как реагировать на мое веселое дружелюбие. Мне же было смешно прежде всего потому, что на их лицах читалось буквально все: опаска, досада, интерес к противоположному полу. Хо! «Димуля, а что за камушек тебе в прошлый раз дала Марго? Ну, помнишь, когда мы уезжали вечером?» Демон досадливо поморщился, но ответил. «Проигрыш по спору». «А в чем суть спора?» Демон поморщился еще сильнее и раздраженно посмотрел на Марго. Она, в свою очередь, язвительно безмятежно улыбнулась и ответила за Диму. «Мы поспорили, как быстро наш господин добьется желаемого. В тот раз повезло Дмитрию». «В тот раз...» Ответ меня не сильно удивил. Что-то такое я и предполагала. Но сам факт. Демоны на меня поспорили. «Гена, а ты тоже на меня спорил?» Я перевела пристальный взгляд на своего ангела. Тот расстроенно вздохнул, но кивнул. «Потрясающе!» «А на текущий момент тоже спор открыт?» Теперь я смотрела уже на Ольгу. Девушка поперхнулась, откашлялась и угукнула. «Да...» «Ребята, а с вами весело, как я погляжу. Каковы ставки? Кто лидирует? Кстати, на что спорим? Мне можно поучаствовать?»